Глава четвертая. О том, что случилось. Автомобиль скорой помощи Эдуард загнал на место, где обычно располагался мой фокус. С тоской я смотрел на свой старый дом, пока один загадочный спаситель проверял состояние второго. «Мертв!» — с горечью выдал это и с размаху пнул колесо скорой. Выругался и отвесил автомобилю еще несколько глухих ударов. Металл в некоторых местах прогнулся, но мужчина даже не поморщился. «Давай-ка сейчас отправимся назад», — предложил я. «Только домой сбегаю и возьму...» «Нет, сейчас не можем», — Эд покачал головой. Он тяжело дышал и был как будто немного не в себе. «Как это не можем? Я встал как вкопанный». «Время неподходящее. Надо дождаться ночи, когда... когда в университете никого не будет». Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Потом направился обратно к дверям автомобиля и долго смотрел внутрь. Потрясенный гибелью товарища, он никак не мог оправиться. Я уже начал сомневаться в его профессионализме, как вдруг Эд размашисто захлопнул обе двери разом, напоследок пнул автомобиль и сердито замахал рукой. «Пошли в дом!» Запасные ключи от входной двери я спрятал хорошо. Не в горшок и не под первую попавшуюся доску. За связкой пришлось сбегать на задний двор, сунуть руку в дупло в рябине и вытащить связку ключей, потемневшую от долгого лежания. За время моего отсутствия в дом никто не заходил. Родители не знали точного адреса. Я не говорил, чтобы лишний раз не нервировать тем, что действую не так, как все остальные. «Интересно тут у вас, господин барон», — сказал Эд, когда мы прошли на кухню, включив свет. «Соболезную», — первым делом вымолвил я, чтобы не казаться совсем уж бездушной сволочью, которого не интересует ничего, кроме его собственных дел. Он наверняка был хорошим человеком. «Мы через многое прошли», — коротко ответил Эд. «Может, будет чем помянуть». «Сейчас». Я порылся в ящиках, где вскоре нашел бутылку с остатками виски, еще ту самую, под которую мы мило болтали с Подбельским и Анной в компании моих друзей. Разумеется, никому из них я не сказал, что мы сидим с иномирцами. Осталось всего на две пары стопок. Эд, выпив, присвистнул и повернул бутылку к себе этикеткой. «Дюарс. Вкус знакомый, но...» Тут он поднес бутылку поближе к лицу. «Произведено и разлито в Шотландии?» Теперь он скривил рот и вопросительно уставился на меня. «Меня предупреждали, что здесь все плохо, но чтобы так...» «А что плохого в том, что мы пьем импортированные виски?» — уточнил я. «Идеально, знаешь, когда?» — порывисто спросил Эд и тут же сам ответил на свой вопрос. «Когда в стране все свое. Свои люди собирают урожаи и ресурсы, сами их обрабатывают, сами их используют и все такое. Понимаешь?» «Понимаю», — тут же кивнул я, соглашаясь с очень упрощенной моделью. «Что же тут непонятного?» «Любая зависимость от другой страны — риск политического и экономического шантажа», — произнес Эд и кашлянул, а потом живо дополнил стопки. «Помянули». Он глянул на дно стопки. «За удачу». И тут же опрокинул в себя. «Расскажи мне лучше, что происходит», — опередил я своего собеседника, пока тот готовил очередную упрощенную экономическую теорию. «Кто тебя отправил?» «На Павла Трубецкого я работаю». «Давно?» — уточнил я. «Это важно». «Да вот...» — Эдуард поднял глаза. «Дня три как, не больше». «Почему он выбрал вас двоих?» «Проще вот что скажу». Он облокотился на стол. «Павел Романович просил передать. Человеку, который может заколоть другого разве что случайно, точно потребуется помощь». Этот ответ меня вполне устраивает. Никто, кроме Павла и Игоря, соседа, который оказался доктором из империи, не знал, что случилось у меня на заднем дворе несколько недель назад. Я же навсегда запомню первый в своей жизни момент, когда, пускай случайно, насадил человека на саблю. «Тогда сообщаю», — Эд посмотрел на широкие наручные часы, «что мы с тобой отправимся назад примерно через 4 часа. Поедем в ломбард?» «Зачем в ломбард?» — нахмурился Эдуард. «Да, кстати, ты хотел что-то взять отсюда?» «Точно!» Я рванул из-за стола и, дробно стуча по лестнице, спустился в подвал. На кухню я вернулся с приличным грузом из золотых червонцев. Но взял не все, лишь половину. Слишком тяжело оказалось. Пару сразу же протянул Эду. «Просто за то, что вытащил меня из этой чертовой больницы», — добавил я. Надо заметить, что помощник Павла скромностью совсем не отличался и тут же сунул пару червонцев себе в карман. «Благодарю», — он склонил голову. «У меня есть еще вопросы, я хотел бы услышать на них максимально полные ответы». «Задавайте», — с готовностью ответил Эд. «Отвечу как есть. Вы же с Павлом Романычем заботитесь о благополучии семейства императорского». «В некотором роде. Если очень упростить, то да. Тебе что-нибудь известно о том, как я здесь оказался?» «Как? Нет. Знаю только, что ваш напарник сейчас в тюрьме». «Вот же...» Я потер лицо. «Надо будет его оттуда вытащить. Он согласился мне помочь в одном деле. Тебе известно что-нибудь еще?» «О том, что случилось с вами, я ничего не знаю. Павел Романович мне не докладывался». «Может, писали что-нибудь? Нападения? Какие-нибудь особые случаи?» «У меня нет времени газеты читать», — извиняюще пожал плечами Эдуард. «Я до поры до времени и вовсе не знал, что у императорской семьи проблемы». «Значит, в подробности он тебя все же не посвятил. Ладно. Скажи тогда, как он объяснил необходимость меня спасти?» «Сказал, что без вас не сможет свою работу делать, что доверяет только вам, а потому именно вас, господин барон, необходимо вернуть к нему, то есть к Павлу Романычу, и как можно скорее». «Так», — протянул я. «Вот он нас немного ввел в курс дела, сказал, что есть второй мир, почти как наш, и отправил. И для вас дал вот эту медную штуку». «Портер». «Да, он самый». «Странно так это все, правда». Эдуард обвел взглядом кухню. «Вроде бы ничего необычного, но все вокруг другое, другого вида. Машины быстрее, дороги хуже. Непонятный мир, честное слово». «Погоди-ка». «Если Павел не знает, что случилось, и ты не знаешь, что произошло, тогда скажи мне, как вы меня нашли? Откуда узнали, что меня отправили назад в мой мир? Не убили, а оставили в живых, что тоже странно». «Ох, Максим, как вас по-батюшке?» «Леонидович?» «Максим Леонидович, чем угодно вам поклянусь, все выдал вам, что мне Павел Романович передал. И фразу его специальную, чтобы вы чужим меня не считали. Про то, где искать, тоже он сообщил. А вот откуда он знал, понятия не имею. Спросите у него сами, уж будьте добры». Я пытался увидеть хоть намек на лживость в глазах Эдуарда, но тот смотрел на меня, как верный пес. «Хорошо, спрошу у Павла обо всем, что он знает». «Спросить, спросить. Только знаете что?» Он вдруг погрустнел. «Я бы хотел тело Данила на родину вернуть. Нехорошо его бросать здесь. Кто похоронит?» «Я помогу». «По-человечески, почему бы нет? Обузы и не станет, погони за нами больше нет». «Спасибо, Максим Леонидович». Эдуард потянулся ко мне через стол, едва не скинув на пол стопки, и стиснул руку. «Тсс, тише», — замер я и прислушался. На улице явно хлопнули дверью автомобиля. «Кто-то еще приехал».